Я представляю себе ручище этого типа, копающееся в моих стрингах. Надеюсь, он не ласкал себя ими. Надо будет перестирать все. Ну вот, нервы разыгрались. Еще рюмашечку. Мне это необходимо. Подумать только, этот рот приклеился к горлышку бутылки. Эти губищи присосались к моим кружевным лифчикам. Это новое убийство. А еще Рэй, который, возможно, оседлал Catwoman 7. Нет, это нелепость. Эльвира — это чистой воды фантазия. Но Латин Лауве шлет мне непристойные угрожающие сообщения. А еще этот тип из деротизации, который лапает мои шмотки, это вовсе не фантазия. Ладно, поднимусь к Стивену. Никого? Должно быть, он вышел на пробежку. Или еще зачем-то в этом роде? Лото? Месса? Дежурство в армии спасения? А может, он спит? Оставил ему записку. «Позвони мне, когда вернешься. Спасибо. По поводу типа из конторы по дератизации». «Что там сообщают по телеку насчет нового убийства?» «Нет, выпуск новостей позже. Радио. Приезд в Париж китайского президента. Защитники прав человека, демонстрации, катастрофа на заводе по переработке отходов, нефтяные контракты повсюду дешевеют, пенсионеры. То, что следует изменить, на обочине автострады А-83 найдена убитая молодая женщина. На стоянке станции техобслуживания дорожный рабочий, возвращавшийся с обеденного перерыва, заметил, что с девушкой в Тойоте Королла, припаркованной в глубине автостоянки, что-то не так. Он открыл дверцу, чтобы оказать ей помощь, и увидел в машине повсюду кровь. Полицейские, которые тотчас прибыли на место, отказались от комментариев. «У нас в студии Педро Гутеррес, дорожный рабочий, обнаруживший тело». «Господин Гутеррес, это вы вызвали полицию из вашей машины?» Хрипловатый голос рабочего. «Да, когда я около 7 утра отправился поспать, Тойота уже стояла. 6 часов спустя она все еще была на том же месте. Это показалось мне странным, поэтому я заглянул внутрь. Там находилась молодая женщина, блондинка, за рулем. Она наклонилась вперед, вот так. Руки висели вдоль тела. На ней ничего не было, кроме лифчика, черного лифчика. Это само по себе уже ненормально в такой холод. Я подумал, что она может простудиться, и открыл дверцу. И... Я тронул ее за плечо, и она завалилась на бок. Это было ужасно. Повсюду кровь, и эта женщина, она... Ее лицо было обезображено, и ее грудь. Спасибо, Педро. В прямом эфире был Стэн Гуччи. Репортаж с автострады А-83, специально для радиоинфо. Я убавила звук. Похоже, молодая женщина была мертва уже с раннего утра. Теперь тело должны уже доставить в больницу. Кью точно увидит, что это дело рук все того же убийцы. Как бы там ни было, это ужасно. Какой-то психопат принялся подражать Джеку-потрошителю. А черный лифчик в такую погоду? Разделась ли она по собственной воле или ей угрожали? А что, если этот дератизатор сделал дубликат моих ключей? Он может вернуться, когда захочет, в те редкие разы, когда я выхожу за покупками в соседний супермаркет, или даже пока я сплю. Он склоняется надо мной, смотрит на меня спящую, он со звериным оскалом протягивает руку к моей груди. Стоп, хватит этого бреда. А мой одинокий хищник, где он? Момент истины. Эльвира, дорогая, ты готова? Что ж, вперед. Телефон. Номер Браун-Берже. Уверенно набираю номер указательным пальцем. Бэбифон крепко прижат к уху, взгляд твердый, прямой, дыхание под контролем. Гудок. Браун-Берже, добрый день. Добрый день. Это мадам Лемей, аптека в Сен-Дре. Я разыскиваю одного из представителей вашей фирмы. Он забыл у нас свой ноутбук. Минутку, пожалуйста. Алло, да. Не вешайте трубку, как его зовут? В сущности, проблема именно в этом. Я помню только его имя, Реймон. Это нелепо, потому что эта штука, должно быть, стоит уйму денег. Да, Реймон. Браун-Берже, добрый день, минуточку. Я переключу вас на отдел персонала. Клик. Новый звонок. К Элизе Бетховена. Видимо, ни Мадонна, ни Дидо им неизвестны. Эй, парни, проснитесь. Отдел персонала. На другом конце раскатистый голос. Человек явно наслаждается жизнью. Снова пускаю в ход свою байку. Реймон, Реймон. Подождите, дамочка, ну вот. У нас есть целых два. Вам везет. Два по цене одного. Я вежливо смеюсь. Итак, номер один. Реймон Каминский. Номер два. Реймон Монтенье. Русский и итальянец. Где они находятся в данный момент? Монтенье должен быть... Посмотрим. А, он должно быть у себя, в Спонвилле. У него выходной. А Каминский... Он объезжает точки в районе Тардингена. Итак, кто из них вам нужен? Я бешено прикидываю варианты. Один на востоке, другой далеко на северо-западе, и оба в 1000 километров отсюда. А как выглядит Каминский? Честно говоря, понятия не имею, мадам, я его никогда не видел. Я всего лишь намечаю для них маршрут на компьютере. «А фотографии с удостоверения у вас там нет?» «Мы все это еще не сканировали. У нас перестройка в разгаре». «А вы где находитесь?» «Дестри». «А, значит, у вас был скорее Монтенье». «Вы не могли бы дать мне номера их мобильников? Попытаю оба варианта». Люди обычно охотнее сообщают номера мобильных телефонов, чем стационарных. Минутку. Каминский, 06, 12, 28, 15, 13. И Монтенье, 06, 19, 45, 18, 54. Сейчас. Извините, мне звонят. Отлично, спасибо большое. Рад был помочь. А Дестри симпатичное местечко? Бывает и повеселее, но в целом здесь неплохо. Он еще пару раз произносит «сейчас» и разъединяется. Ну вот, я неплохо продвинулась, но кто мне скажет, который из двух Реймонов мой? Так что мне делать, звонить? Смелости не хватает. Эльвира, вперед, шевелись! Невозможно. Рэй придет в ярость, узнав, что я звонила в его контору. И потом, даже если я попаду на него, все равно не узнаю, где он сейчас. Чертовы мобилы! С другой стороны, я буду знать тембр его голоса, а он мой. Что же делать? Подожду немного. Что, если позвонить Селине? Приемный покой? А, добрый день. Селина, это я. Вот это новости. «Не говори мне об этом, какой ужас!» Рики заперся в зале, где производят вскрытие, вместе с доктором Кью. Спелман тоже там. Знаешь, его помощник такой высокий, светловолосый, не дурен собой. Ясно, ясно. И что?» Ее голос звенел от волнения. «Они потребовали, чтобы я взглянула на труп. Вдруг я знакома с жертвой?» «Ты? Но с какой стати?» Она понизила голос. В ее сумочке они обнаружили метадон. Рики решил, что она, возможно, проходила у нас программу интоксикации, а я в прошлом месяце стажировалась в отделении психиатрии. Что это может означать? Что она сидела на игле или нет? «Не факт, что она была наркоманкой», — перебила меня Селина, будто я задала идиотский вопрос. Их интересовало, с кем она могла здесь встретиться, кто был с ней в одной группе психотерапии и все такое. «Рассвирепевший маньяк, который бродит по больнице и расправляется с одной из пациенток, час от часу не легче». Селина, жаждавшая излить душу, продолжала, задыхаясь от эмоций. «Я вошла туда, о-ля-ля, ты представить себе не можешь». «Да уж, увы», — шепот. «У нее половины лица не было». «Что, прости?» «Он снес пол головы, разворотил, разрубил. Глаз, щеку, все. Я там чуть в обморок не упала. А ты ведь знаешь, что я не слишком чувствительна, но тут это лицо, да еще раздробленная челюсть, пустая глазница». Уцелело лишь несколько светлых прядей, в которых застряли осколки костей. Я вздрогнула. «Это отвратительно! И ты смогла ее опознать?» «Держись! Я узнала ее татуировку!» «Татуировку?» Я обратила на нее внимание, когда она пришла.